Глава первая. Предыстория создания. 30 января 1933 года рейхспрезидент Германии, 85-летний прусский аристократ и убежденный монархист генерал-фельдмаршал Пауль фон Бенекендорф унд фон Гинденбург поручил формирование очередного президентского, то есть не опирающегося на парламентское большинство, правительственного кабинета, лидеру НСДАП, партии, обладавшей самой многочисленной фракцией в Рейхстаге, Адольфу Гитлеру. Примечание. Предыдущие кабинеты с марта 1930 года Генриха Брюнинга, Франца фон Папена и генерала Курта фон Шлейхера также были президентскими и не имели за собой поддержки большинства депутатов Рейхстага. НСДАП имела 196 мандатов, а вместе с немецкими консерваторами-националистами 259 из 581. То есть 50% плюс один голос — это 291. Конец примечания. Но нацисты, не имевшие большинства в Рейхстаге, были вынуждены пойти на создание коалиционного, но все равно президентского правительства, в котором из 11 членов лишь трое были членами НСДАП. Кроме поста рейхсканцлера, который, естественно, занял лично Гитлер, нацисты получили всего один портфель имперского министра внутренних дел. Им стал председатель нацистской фракции в Рейхстаге Вильгельм Фрик. Кроме того, председатель Рейхстага Герман Геринг стал имперским министром без портфеля. Предполагалось, что он со временем возглавит Министерство авиации, которое пока еще только предстояло создать. Но более важным было другое назначение Геринга. Одновременно с постом имперского министра без портфеля он также получил еще и пост министра внутренних дел Пруссии. Комиссаром Пруссии, то есть главой прусского правительства, стал консерватор, вице-канцлер Франц фон Папен. Таким образом, Геринг и нацистская партия получил под свой полный контроль самую многочисленную немецкую земельную полицию и возможность предпринимать репрессивные меры на значительной территории Германии. Геринг немедленно воспользовался полученными им министерскими полномочиями, чтобы укрепить в Пруссии позиции нацистов и нанести решительный удар по политическим противникам. Уже 22 февраля 1933 года он объявил о создании под предлогом обеспечения правопорядка вспомогательной полиции. Фактически, этим приказом 50 тысяч сторонников НСДАП получили на территории Пруссии право ношения легкого стрелкового оружия и начали патрулирование улиц, повсеместно задерживая коммунистов и социал-демократов. Основу этих вспомогательных сил составили члены СА и СС, тем более что СС на тот период были составной частью штурмовых отрядов и подчинялись начальнику штаба СА. Конечно, в эти дни соперничать с СА эсэсовцы не могли, хотя бы в силу своей малочисленности. Их количество не достигало и 30 тысяч человек, в то время как в СА было более 2 миллионов штурмовиков, и численность их продолжала стремительно расти. Вскоре сыгравшие свою роль части вспомогательной полиции были распущены, но к этому времени СА захватили ключевые посты в полиции на всей территории Германии. В этих условиях рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру оставалось только попробовать сыграть на противоречиях между неожиданно усилившимся руководством СА и очень настороженно к этому относившимся партийным аппаратом, а также нацистскими иерархами, и прежде всего Германом Герингом, которые после захвата власти возглавили гражданское управление различных земель Германии. Штаб-квартиры местных отделений партии надо было охранять. Ведь нацистская пропаганда оправдывала столь решительные действия штурмовиков тем, что коммунисты захотят взять реванш, развязать в Германии кровавый террор и осуществить государственный переворот. Но местные партийные бонзы, озабоченные становившимися все более самостоятельными СА, не хотели доверять охрану штурмовикам, ведь в этом случае политическая организация ПО попадала в зависимость от СА, чего гауляйтеры допустить категорически не могли. Поручать охрану полиции также было не с руки. Партийные комитеты не являлись государственными учреждениями. Вот тут-то пригодились СС. В их рядах состояли молодые, физически крепкие нацисты, уже получившие пусть и небольшой, но все же опыт обращения с оружием. Кроме того, на этом этапе партийная элита не видела угрозы своей власти со стороны СС, в том числе и по причине их малочисленности, а также того факта, что при первом дележе государственного пирога рейхсфюрер СС, как казалось, не получил существенного назначения. Он стал всего лишь полицей-президентом Мюнхена. Тем более, что 17 марта 1933 года в самом сердце Германии по личному поручению Гитлера ветеран нацистского движения и СС Шваб Зепп Дитрих сформировал штабную стражу Берлин, СС Штабсвахе Берлин, которая взяла на себя охрану имперской канцелярии. На этих и других фактах, относящихся к лейбштандарту СС, мы остановимся в четвертой главе данной книги. Тем самым местные партийные бонзы, поручая охрану своих зданий СС, лишь следовали в русле общей политики Гитлера и, что еще важнее, примеру своего фюрера. Генрих Гиммлер сразу же однозначно поддержал подобные инициативы, увидев в них возможность усилить позиции СС. Именно из этих региональных подразделений, которые первоначально стали именоваться специальными командами «Зондеркоммандо», и выросли многотысячные войска СС. Довольно скоро подобные команды появились по всей Германии, и постепенно численность каждой из них превысила 100 человек. То есть они превратились во вполне боеспособные единицы, которые в случае необходимости можно было привлечь к выполнению специальных задач. Однако термин «зондеркоманда» не совсем отвечал поставленным перед этими подразделениями задачам. Прежде всего потому, что Гиммлер видел в них не какие-то абстрактные, чрезвычайные формирования, которые после того, как они выполнят возложенные на них задачи, должны быть, по идее, расформированы. Цель, поставленная рейхсфюрером СС, была как раз диаметрально противоположной. Предполагалось, что эти части будут существовать и дальше на постоянной основе. В связи с этим руководство СС озаботилось поиском нового названия для этих частей, и вскоре Генрих Гиммлер остановил свой выбор на довольно расплывчатом названии «Politische Bereitschaft», что можно перевести как «политический резерв» или политические дежурные части. Иногда их также именуют частями политической готовности. Вообще, как показала практика, Гиммлер не был склонен к выбору слишком оригинальных названий. И в данном случае он в очередной раз воспользовался уже существующим термином, лишь несколько его видоизменив и приспособив под специфику СС, организации партийной, политической, а не государственной. С большой долей вероятности можно говорить о том, что название это возникло по аналогии с существовавшими соединениями полиции Веймарской республики, выполнявшими примерно те же функции, что современные российские СОБРы и ОМОНы. Они входили в состав полиции порядка, ОРПО, и находились на казарменном положении, то есть могли быть быстро использованы в случае необходимости проведения активных мероприятий, например, для разгона демонстраций, когда обычная полиция, осуществлявшая патрулирование, не справлялась. Такие формирования полиции порядка именовались Bereitschaftspolizei – полицейский резерв. Одним из наиболее важных отличий частей политического резерва стало то, что они получили на вооружение легкое автоматическое стрелковое оружие, что в принципе полностью противоречило мировым традициям партийных формирований. Кроме того, уже летом 1933 года Рейхсфюрер СС распорядился перевести части своей пока еще малочисленной армии на казарменное положение, например, в Вюртемберге в августе 1933 года они получили казармы Рейнгарта, Райнхард-казерн, в Эл-Вангене, откуда в спешном порядке выселили полицейских. Эти казармы были созданы в 1914 году, затем использовались в качестве помещения для унтер-офицерской школы Вюртембергской армии, а в 1923 году были переданы полиции. Примечание. После окончания войны в 1945 году казармы заняли американские войска, которые в 1955 году передали их Бундесверу. Конец примечания. 1934 год стал для охранных отрядов Генриха Гиммлера решающим, своеобразным промежуточным финишем, подводящим итог первому периоду существования СС. После того, как при активном участии СС в июне-июле этого года были разгромлены представлявшие угрозу их власти штурмовые отряды, уже в дальнейшем не игравшие никакой политической роли, охранные отряды, наконец, 20 июля 1934 года были выведены из подчинения штаба СА и получили статус самостоятельной организации в системе НСДАП. Фактически это означало для СС переход на новый качественный уровень. Они уже де юре превращались из некоего отряда телохранителей в единую имперскую организацию нацистской партии. В этот день имперская служба печати НСДАП опубликовала распоряжение Гитлера, помеченное тем же числом. Принимая во внимание большие заслуги СС, особенно в связи с событиями 30 июня 1934 года, я возвожу СС в статус самостоятельной организации в системе НСДАП. Таким образом, Рейхсфюрер СС, подобно начальнику штаба, подчиняется непосредственно Верховному фюреру СА, которым являлся Гитлер, примечание автора. Как начальник штаба, так и Рейхсфюрер СС имеют в системе партии чин Рейхслейтера. Гиммлер, начавший уже с 1933 года при активном участии Рейнгарта Гейдриха постепенное подчинение себе полиции государственной безопасности Германии, теперь выдвинул идею создания под его руководством и на базе частей политического резерва военизированных партийных отрядов. Поскольку мало кто сомневался, что возникновение подобной частной армии неизбежно вызовет недовольство генералов Рейхсвера, не желавших конкуренции со стороны партийных организаций, Гиммлер включил этот пункт в свой всеобъемлющий план создания Корпуса государственной безопасности. С этой идеей он носился уже давно, и ее сутью являлось создание на базе слияния СС и полиции некого партийно-государственного монстра. Этим он предполагал решить сразу несколько проблем. Во-первых, поставить под свое руководство все правоохранительные, хотя это не слишком удачный термин в применении к Третьему Рейху, службы Германии, создав тем самым единую и независимую организацию, которая бы монополизировала вопросы охраны государственной безопасности в масштабах всей страны. Во-вторых, это дало бы рейхсфюреру СС возможность перевести всех своих подчиненных на государственное финансирование. Являясь партийной организацией, СС получали содержание из партийной кассы. Искаредный имперский казначей Франц Ксавер Шварц постоянно отказывал рейхсфюреру в увеличении ассигнований, вынуждая его искать внешние источники денежных поступлений. Для осуществления своих грандиозных планов Гиммлеру нужны были довольно значительные средства, и проще всего взять их было в государственной казне. И, наконец, в-третьих, все это давало Гиммлеру возможность вывести СС из-под контроля партийного аппарата и действовать далее без оглядки на высшее партийное руководство, а в перспективе начать осуществлять контроль и над настроениями в самой НСДАП. Исходя из этого плана, новые вооруженные формирования СС должны были использоваться прежде всего как внутренняя армия, то есть вести борьбу с антигосударственными выступлениями на территории Германии, фактически выполняя функции, что в других странах выполняют внутренние войска. Внешне все выглядело логично и теоретически не ущемляло интересов вооруженных сил и генералитета. На тех возлагалась ответственность за внешнюю безопасность государства, а внутренняя безопасность передавалась в ведение СС. Тем более, что генералы Рейхсвера постоянно подчеркивали свою аполитичность и нежелание вмешиваться во внутреннюю политику. Подобная идея Гитлеру понравилась, и рейхсфюрер получил одобрение своих планов. Позже, в 1938 году, фюрер вновь вернулся к этой проблеме и сформулировал задачи новых соединений следующим образом. Они предназначаются для решения внутриполитических задач, которые будут мною ставиться перед рейхсфюрером СС. И могут быть использованы мобильно в военное время в составе действующей армии. Но в начале 1930-х годов Гитлер, не желавший пока идти на обострение отношений с генералитетом, только что избавившимся от гипотетической конкуренции со стороны СА, резко ограничил количественный состав будущей партийной армии. Гиммлеру было разрешено создать не более трех полков, находящихся на казарменном положении, причем разбросанных по всей стране и не имевших в своем составе инженерных и артиллерийских подразделений. Это вполне отвечало их нацеленности на решение внутриполитических задач. Для борьбы с внутренним врагом никакой необходимости в саперах и канонирах, не говоря уже о тяжелом вооружении, не было. Вполне было достаточно физически крепких ребят, вооруженных ручным стрелковым оружием. Это пожелание, кстати, Гиммлер сразу же проигнорировал. Но что было еще важнее для постоянно испытывавших недостаток средств СС, нашли свое решение финансовые вопросы. Относительно этого аспекта можно сказать, что победа осталась за рейхсфюрером СС. Создаваемые вооруженные формирования передавались на бюджет Рейха и финансировались из государственной казны. Правда, и здесь Гиммлеру пришлось пойти на ряд уступок рейхсверовским генералам и согласиться на то, чтобы за военным командованием осталось право проверки финансовых смет. От этого Гиммлеру удалось отделаться только в феврале 1938 года, когда Гитлер провел показательный погром среди высшего армейского командования и реформировал под себя систему управления вермахтом. Во всем плане Гиммлера было лишь одно «но». Развитие ситуации в Германии и фактическое отсутствие организованного сопротивления нацификации общества давало очень мало поводов предполагать, что возникнут массовые акции протеста, с которыми не сможет справиться полиция порядка, и возникнет необходимость в применении частей политического резерва. Но этот вопрос был риторическим и во внимание не принимался. После получения принципиального одобрения фюрера последовали долгие и нудные переговоры с руководством имперского военного министерства. Получить оружие в обход военных было невозможно. Все склады и поставки жестко контролировались Рейхсвером, и отступление от этого правила, как произошло в случае с СА, могло привести к трагическим даже для очень влиятельной организации последствиям. Главным условием получения оружия было достижение компромисса с военными о будущем статусе частей политического резерва. Генералы очень заботились о том, чтобы никаких ущемлений ведущей роли армии не было. Наконец, переговоры завершились. И 24 сентября 1934 года имперский военный министр генерал-полковник Вернер фон Бломберг подписал распоряжение, в соответствии с которым новые формирования СС предназначались для обеспечения внутренней безопасности в стране, а в случае военных действий могли быть использованы в составе действующей армии, если, конечно, на то будет соответствующее решение военного руководства. Компромисс был достигнут, и Гиммлер получил возможность форсировать мероприятия по организации вооруженных формирований СС. Теперь Гиммлеру предстояло определить человека, который бы мог осуществить его замысел. Первоначально руководство созданием вооруженных формирований СС было поручено проверенному Партайгеноссе, члену НСДАП и СС с 1931 года, 44-летнему отставному полковнику Шуцполиции Паулю Шарфе, который с августа 1933 года возглавлял суд СС. Примечание. В дальнейшем статус суда менялся, но Шарфе неизменно оставался во главе его вплоть до своей смерти 29 сентября 1942 года. Всего за три месяца до смерти он получил звание обергруппенфюрера СС и генерала войск СС. Конец примечания. В общем-то, выбор человека, которому можно было бы поручить организацию вооруженных частей, был у Гиммлера очень ограниченным. У него в СС было довольно мало профессиональных военных, которым можно было бы поручить подготовку новобранцев. А бригадофюрер СС Шарфе имел в своем послужном списке длительную службу в прусской полиции, причем на довольно высоких постах. Был он и ветераном Первой мировой войны. Правда, выбор Гиммлера был не очень удачным. Отставной полковник полиции оказался не готов к этому назначению и, судя по всему, не имел никакого желания заниматься муштрой рекрутов. Тут-то Шарфе и вспомнил о своем старом знакомом, крайне амбициозном и как раз оказавшемся неудел отставном генерал-лейтенанте Рейхсвера Пауле Хауссере. Дальнейшее было делом техники. Переговорив с Хауссером, Шарфе обратился к Гиммлеру, и рейхсфюрер СС сделал Хаусеру официальное предложение. Переговоры завершились успехом, и 15 ноября 1934 года Пауль Хаусер, которому теперь предстояло стать отцом войск СС, вступил в ряды СС, получив номер 239795 в звании штандартенфюрера СС и был назначен начальником юнкерского училища СС Брауншвейг, которое пока еще существовало исключительно на бумаге. На тот момент СС обладали только одним училищем — юнкерской школой СС Юнкершуле в Бад-Тёльце. Оно открылось 1 октября 1934 года. Хаусеру уже предстояло свое училище еще создать, что он и сделал в кратчайшие сроки. Его училище, размещавшееся в старинном замке брауншвейгских герцогов, открылось уже в начале 1935 года. 14 декабря 1934 года рейхсфюрер СС издал приказ, в соответствии с которым части политического резерва преобразовывались в штурмбанны, что примерно соответствовало по численности батальону рейхсвера частей усиления СС, СС Ферфюгунструппе, СС ВТ, хотя фактически формирование началось раньше, 1 октября 1934 года. В различных исследованиях это название переводится на русский по-разному. Примечание. Новомодные кальки, вроде «Ферфюгунструппен», мы даже не будем рассматривать ввиду полной глупости подобного подхода. Если уж хочется кому-то сохранить немецкую специфику, то ничто не мешает использовать язык оригинала и латиницу. Хотя, возможно, сторонники огласовки просто не знают немецкого. Конец примечания. Части усиления СС. Части особого назначения СС. Специальные части СС. Само название происходит от немецких слов «Ферфюгунг» — распоряжение и «Труппе» — части. То есть при выборе названия предполагалось, что это будут части, находящиеся в распоряжении рейхсфюрера СС и фюрера для выполнения особых задач. Поэтому, в принципе, любой перевод СС Ферфюгунгструппе имеет право на существование, так как ни тот, ни другой не передают полностью всю суть немецкого названия. Здесь мы будем использовать перевод «части усиления СС», который, хотя и не является дословным, но, по моему мнению, наиболее точно передает цель, для которой эти части, собственно, и создавались. Выросшие из частей усиления СС войска СС фактически стали единственным реальным результатом попыток Гиммлера осуществить план о создании Корпуса государственной безопасности. Причем они никогда не были использованы по своему прямому назначению, то есть по охране внутренней безопасности Германии. Выполнение же других положений плана Гиммлера было в дальнейшем торпедировано высшим партийным руководством, не желавшим выпускать СС из-под своего контроля и тем более превращать Черный Орден в орган контроля за собственной деятельностью. Так до последних дней существования Третьего Рейха и наличествовал параллельно партийный и государственный карательный аппарат, постоянно конфликтовавший между собой и сам запутывавшийся в клубке собственных компетенций.